Песня моего мира зашла хорошо, вон как вопят. Или это они подпевать пытаются? Хватаю оружие пролетариата, кирпич, и кидаю его в их сторону. Не прицельно, просто в контур метил. Судя по воплю, даже в кого-то попал. Опыт показался мне интересным. С криком граната. Кидаю еще один. Слышится мат. Фу, как некультурно, а еще девушки. Какая, к черту, граната, дура, у него ж только ружье. Черт, умная попалась, и судя по голосу, это Люба, предательница. Не прощу. Против родного брата пошла, продалась за чашку лапши или плова. Так, стоп, что-то я сильно в роль вошел. Еще не хватало все это всерьез начать воспринимать. Засел у лестничного прохода, укрывшись за углом стены. Так я увижу всех, кто поднимается по ступеням. Два взрыва слились в один, и площадку тут же заволокло дымом. Камни, брызнув осколками в разные стороны, сильно по мне ударили, едва не обнулив артефакт. Сделав пару выстрелов наугад, понимая, что это отвлекающий маневр, я рванул на крышу. Нет, так меня тут зажмут и кончит. Надо менять локацию. До соседнего дома было метров 5, и при хорошем разбеге я вполне мог на него перепрыгнуть. Тем более, что его крыша была ниже моей. Но вся загвоздка была в том, что от крыши там было только название. Вся в дырах, торчащие куски арматуры, даже отсюда видно, что перекрытие держится на честном слове. То есть, подобный прыжок мог стать моим последним в этой жизни. Но сидеть и сложа руки ждать, пока меня грохнут, как-то противно. Все, чем больше думаю, тем меньше решимости остается. Вам меня не взять, дуры крашеные. Заорал я и сделал еще пару выстрелов. Это мой натуральный цвет, придурок. Послышалось в ответ, и в потолок ударил большой камень с такой силой, что пол подо мной заходил волнами. Эдак они всю крышу обрушат, идиотки. Быстрый взгляд на выход, и я, взяв разгон и помолившись всем богам, сделал разбег, а после прыгнул. Упал удачно, что сказать, ну как, удачно. Успешно разминулся с арматурой, не рухнул в дыру, и даже перекрытие меня выдержали. Ну а то, что во время переката я влетел в печную трубу головой, то не считается. Были бы мозги, точно сотрясение получил бы, а так отделался болью и ушибом. Ну и синяк, наверное, будет на все тело. Ну, а теперь потанцуем. Удобно расположившись, я взял на прицел выход на покинутую мной крышу и стал ждать. Выровнял дыхание, отметил жуткую боль в ноге, на которую раньше не обратил внимания. Лечить не стал, все должно быть по-честному. Вспышка, хлопок, и вот уже на площадке куча красоток с запыленными мордашками. Щелк, щелк, щелк, послышались выстрелы. В кутерьме дамы не сразу сообразили, что их отстреливают, как куропаток. Причем, откуда, они понять не могли. За минуту я сдал норматив, сняв шестерых, и почти выполнил свой квест. Еще парочка, и я в дамках. Правда, увы, только в мечтах. Думаю, шарики по своим попкам мне не простят. Так, а вот интересно, где все остальные? Воцарившаяся тишина начинает напрягать. Чего ждете? Идите и возьмите меня, вот же я, прямо совсем рядом нахожусь. Но нет, все тихо. Начинаю ползком двигаться в сторону спуска с крыши. Через подъезд идти не хочется, там меня запросто снимут, если точку вычислили. Замечаю сбоку торчащий кусок лестницы, идущий по стене. Подползаю. Да, она заканчивается в метрах в 7 над землей. Рухну, костей не соберу. Вариант такой, что вариантов нет. Ползу дальше. Оказываюсь в подъезде. Начинаю осторожно спускаться вниз. Нога болит еще сильней, и с разодранного лба капает кровь. Но отвлекаться времени нет, могут зажать. Едва слышный хруст камня на 2 полета ниже. Замираю, понимая, что это конец, зажали. Пытаюсь вернуться назад, но и сверху доносится шум. Третий этаж, прыгать не вариант. Ныряю в пустую квартиру, у которой нет части стены. Спрятаться в ней негде. Сажусь, прислонившись к стене, направив дуло винтовки в сторону двери. В проем заглядывает удивленная мордашка с узкими глазами. Получает шарик в лицо и тут же падает. В ответ слышатся выстрелы, но, к счастью, ложатся мимо. Угол, под которым они стреляют, не очень удобный. Палю в ответ, но слышу лишь пустые щелчки. Шарики закончились, да вроде не должны. Вытаскиваю обойму, нет, еще 3 внутри есть. Пробую опять, тишина. Сломалась, что ли? Ну круто, че. Может и успел бы разобраться и починить, но не в этих условиях. Мелькает пару раз тело, но видя, что стрельбы нет, влетает в комнату и получает с размаху прикладом прямо в артефакт. Винтовка, не выдержав такого обращения, разлетается на куски, а дамочку выносит в коридор. Черт, надо было ее в комнате валить, тогда бы и оружие можно было забрать. Протупил. Ее артефакт тухнет, 20 фрагов есть, но у меня есть план, как увеличить счет. Эй вы там, наверху, не топочите как слоны. Ору им. Все, я сдаюсь, винтовка поломалась, настроения нет, так что берите меня нежно и ласково, я весь ваш. Кидай винтовку, послышался неуверенный голос. Да не вопрос. Остатки верной подруги улетели наружу. Выходи с поднятыми руками. Не могу ходить. Ногу подвернул, когда прыгал на крышу. Врешь, честно, благородное слово принца. Болит, жуть. Мы заходим, и чтобы без фокусов. Появляются 5 человек, среди которых Лиза и Люба. Моськи грязные, немного злые, но вижу даже злорадство. А вот жалости ко мне нет. Печально, и это еще больше убеждает меня в правильности того, что я собрался сделать. Если бы они кинулись мне помогать, если бы я только увидел сочувствие к раненому, то тогда мог бы передумать. А раз так, добегался, не скрывая довольства, заявляет мулатка. Ну что, кто его пристрелит? Обступив меня, они едва не принялись спорить, сравнивая, кому нужны больше 10 баллов. Эй, дамочки, а кто сказал, что я вам дам это сделать? Усмехнулся я. В моей руке возник шарик, и я ударил им по обоймам, что лежали рядом. От удара они сдетонировали, и последнее, что я увидел перед тем, как отрубиться, их обалдевшие лица. Глава 25. Бестолочи. Тупые, самонадеянные дуры. Как вы только могли допустить такое? Первое, что я услышал, придя в себя, это гневные вопли Снежаны. Оглядевшись, я обнаружил себя лежащим на надувном матрасе веселенького защитного цвета. Жаль только, что лежал я в одиночестве. Видимо, по мне шарахнуло сильнее всего, раз я позже всех очнулся. Интересно, а кто меня сюда притащил? И почему так болит голова? Явно тащили ни разу не нежно, обстучав ей все встреченные камни. Один первокурсник, без магии, с ограниченным количеством зарядов, со сломанной винтовкой, умудрился уничтожить 24 человека. Как такое вообще возможно? Так, в комнате их было 5. Видимо, одна все же выжила. Интересно, кто? Но он взорвал все энергетические шары, послышался оправдывающийся голос одной из дамочек. И правильно сделал. Снайперы в плен в принципе не сдаются, и он это прекрасно знает, в отличие от вас, бестолочи. Кто вам мешал просто прикончить его, не заходя в комнату? Тем более, что он уже сдался и остался без оружия. Так нет же, полезли вперед, всей кучей, как стадо тупоголовых коров. Что ж, дураков надо учить. Гордеев, хватит притворяться мертвым, вставай. К выбранной тобой тактике тоже есть вопросы. К моей, удивился я. Так дайте мне равные с ними условия, и мы еще посмотрим, кто выживет. Ты так уверен в себе. Что ж, мечты сбываются, главное, чтобы ты их смог переварить. Итак, час вам всем на отдых, а после второй раунд условия те же, но без оружия. Ограничения по магии нет. Посмотрим, что сможет противопоставить новоявленный воевода более опытным воинам и витязям. В общем, бой без ограничений. Ну, и время сокращается, на все про все у вас будет час. Баллы подсчитаем в конце, но такими темпами вы, девушки, точно уйдете в минус. Свободны. Гордеев, пошли за мной. Не обращая внимания на злобные взгляды, вру, очень даже обращая, более того, даже наслаждаясь ими, я прошел вслед за нашим куратором в ее кабинет, что располагался на территории полигона. Щелкнул дверной замок, и вот она уже в моих объятиях. «От тебя пахнет кровью и железом», — страстно шепнула она. «Это так возбуждает. Чтобы избавиться от одежды, нам понадобилось меньше минуты», после чего тишину комнаты нарушили стоны страсти. Я брал ее жестко, стараясь причинить боль, а она кричала и требовала еще. Разрядка наступила быстро, воздержание, плюс нервы не делают любовника хорошим. Ешь, накрыла она легкий стол, а то из-за меня ты в столовую не попал. Ради тебя я готов и поголодать, ответил я, набивая желудок. Так что тебе не понравилось в моих действиях, готов выслушать советы и рекомендации. А сам как думаешь, сощурившись, спросила она. Ну, единственное, что приходит в голову, это то, что я сам себя загнал в угол. В оправдании могу сказать, что снайпер в принципе так не работает. Откуда ты знаешь, как он работает? изучал на досуге методички военной разведки под редакцией генерала Трошева, а так как тема эта мне очень близка, вот и уделил ей особое внимание. Хочешь быть снайпером? Не уверен. Скорее, хочу все уметь, чтобы грамотно руководить людьми. Похвальное желание. И в целом ты прав. Твоя основная ошибка заключается в неправильном выборе местности. Я бы, например, двигалась по большому кругу, выцеливая врагов. Глупо. Так легко нарваться на засаду. Не зная даже примерного расположения нападающих, можно легко сдохнуть. И тем не менее, в этом случае у тебя есть место для маневра. Это самообман. Ну да ладно. Раз в новом раунде можно будет пользоваться магией, я покажу тебе мастер-класс. Только надо будет немного подготовиться. Очень хочу на это посмотреть, заявила она, телепортируясь на мои колени, увидев, что я поел. Чувствую, что ты готов, поерзала она. На все 100, ответил я, прижимаясь к ее губам. Час, это много или мало, для вечности это песчинка, для нас, целая вечность, которая слишком быстро закончилась. С сожалением оторвавшись от девушки, я быстро привел себя в порядок и пошел рыскать по инвентарю в надежде найти полезные ништяки. И я таки их нашел. Сложив все в небольшой рюкзак, я в приподнятом во всех смыслах настроении вышел наружу. Там уже собрались давешние проигравшие в полном составе. На меня на этот раз они смотрели с тенью превосходства. Явно что-то задумали и обсудили стратегию. Ну и флаг им в руки и перышко в попу. Если хорошо попросит, сам его им вставлю. Правила те же. Ограничений на магию нет. Гордеев, у тебя 10 минут. Время пошло. Заскакиваю внутрь. Ландшафт тот же. На этот раз я сразу рванул на другой конец полигона, по пути раскидывая мелкие камешки, наполненные эфиром огня. Эти ж наверняка пойдут под щитами, а значит, что? Правильно. Мой эфир имеет физическую основу, а их – магическую. При соприкосновении произойдет взрыв. Не сильный, но его хватит, чтобы обнулить личный артефакт. Надолго их не хватит, максимум минут на 10. Но я особо и не рассчитываю таким образом прорядить дамочек. Мне главное, что при этом произойдет яркая вспышка и грохот, по которому я смогу понять, где они находятся. Парочка растяжек со все теми же камнями, только напоенными силой земли, бахнут, и из земли выскочит колючка сантиметров 20 в длину. Добежав до присмотренного здания, я принялся опутывать его ловушками, как паук паутиной. Спустя всего пару минут я уже закончил. Почему так быстро? Да потому что я особо не мудрил. Заминировал потолочную балку, раскидал во все стороны камешки со стихиями, сделал пару растяжек, используя тонкую леску. Ну и под конец прямо перед входом в здание сделал яму метров 3 глубиной, а после замаскировал ее щебнем, скрепив его воздухом. Силы закончились, и я, поднявшись наверх, опять замер в ожидании. Нет, крыша теперь не была для меня ловушкой. С помощью дымного ворона я мог спокойно, если не летать, то планировать. Поэтому удрать я точно успею. Невольно вспомнился куда-то пропавший корыч, где его носит уже несколько месяцев. Не буду долго описывать, как все прошло, достаточно сказать, что они продули. Вся их суперская тактика заключалась в том, чтобы рвануть на мои поиски толпой с максимальными щитами и запинать, когда я ослабну. Часть из них сразу обнулилась на камнях, кто-то влетел в растяжку, трое рухнули в яму, пятерых накрыла обрушившаяся балка, а после остальных добил рухнувший на головы дом. Я к этому времени сидел на крыше другого и, свесив ноги, с удовольствием смотрел, как они самоубиваются. На вопрос, что ж вы так себя не бережете, мне никто не ответил. Оставшиеся несколько человек снес мой 5-метровый огненный ворон, спикировавший на них с прямо неба. На все у нас ушло полчаса максимум. Все выжили, кроме их достоинства, которое пало смертью храбрых. Сестричек и Хельгу я оставил напоследок, сначала обрушив на них водопад воды с целью помыть, а потом лупанув огнем, устроив им баню с паром. Нагрев был такой, что их артефакты мгновенно потухли. После этого я развеял магию и увидел весьма недовольных и обиженных на весь мир дамочек. Это была победа. Когда все они, грязные, злые и даже ревущие, выползли на свободу, их встречали весь чистый и довольный я и злая, как черт Снежана. Помахав всем рукой, я с чувством свершившейся мести отправился к себе, оставив их страдать и детально разбирать ошибки со злющим куратором. Результат тренировки мне понравился. Магия рулит, это точно, но оружие надо тоже при себе иметь. Еще я стал намного сильней, магия творилась легче, внутренний резерв показал себя хорошо, не выходя из-под контроля, поэтому я решил пока его не уменьшать. Создание огненного ворона такого размера раньше меня бы обессилило, а сейчас я даже не заметил потраченных на него сил. Надо будет еще поработать над полетом. Уверен, что смогу на нем летать, надо лишь разобраться, как это сделать, чтобы не помереть в процессе реализации идей. 3 часа дня, и куда мне податься, такому красивому и не уставшему? Решив продолжить тренировку, я отправился на стрельбище. Магия – это хорошо, но и про огнестрел забывать нельзя. Так что я попрыгал, пострелял, попытался соединить эфир и пули. Получилось так себе, но это же только начало. Порадовала возросшая реакция и более медленное расходование силы. Ну, и вишенкой на торте стало то, что я смог напитать любой стихией алмазные нити. После этого они стали имбовыми, разрушая все, до чего касались. По крайней мере, камень, лежащий на земле, я за секунду нарезал на тонкие слайсы. Камни на браслете тоже стали реагировать намного быстрее, и сил на них тратилось несоизмеримо меньше. Круче меня теперь только горы. Однако это не снимало проблемы с контролем эфира. Я по-прежнему не видел этого гада и не мог рассчитать, сколько его осталось. Хотя, сейчас, я думаю, даже с князем смогу потягаться. Надо будет дома обязательно проверить. По крайней мере, моему удару слитный щит 2 витязей и воина ничего не смог противопоставить. Уничтожило, будто его и не было. Набегавшись так, что ноги дрожали, я покинул стрельбище и отправился в общежитие. Почти 4 часа убил на тренировку, но не жалею ни капли. Не идти вперед, значит идти назад. Ты. Совершенно невежливо мне заступили дорогу Лиза, Люба и маячившая за их спинами Хельга. Я. Подтвердил кивком головы. Ну, с утра точно был, сейчас не уверен. Нам надо поговорить. Вам надо, вы и разговаривайте. Вон вас сколько и все умные, да красивые. А я уставший и некра. Хотя нет, я всегда обаяшка. Пока-пока. Стоять. Опять они закрыли мне дорогу своими телами. Пока мы все не решим, ты никуда не пойдешь. Ну ладно, слушать, не делать. Оглядевшись, я увидел недалеко стоящую лавочку со спинкой, уселся на нее и поощрительно махнул рукой. Мол, излагайте. Бесишь? Как же ты нас бесишь? Завелась Люба. А во, а она горячая штучка. Не знал. То, как ты себя ведешь, разговариваешь, даже смотришь. Ты себя-то со стороны видел? Нарцисс в кубе. Весь мир сосредоточен вокруг тебя, а ты – центр мироздания. Хватит меня хвалить, переходи к сути, зевнул я. Устал что-то, того и гляди, вырублюсь. Мы думали, ты понял причины, по которым мы вынужденно с тобой не общались. Думали, ты действительно повзрослел и можешь вести себя не как избалованный мальчишка. Представь, каково осознавать, что твой брат тебе совсем не брат, а твой потенциальный муж, тот, кого знаешь всю жизнь, оказывается тем самым единственным. Понять и принять этот факт, осознать его, смириться с ним, со своими эмоциями, чувствами. А ты, вместо того, чтобы помочь во всем этом разобраться, ведешь себя как последняя сволочь. Даже сейчас в твоем пустом взгляде нет ни капли раскаяния и сожаления. Тебе действительно плевать на нас, ты настолько хочешь от нас избавиться, хочешь, чтобы мы перестали относиться к тебе, как к дорогому и близкому человеку. Пока она говорила, мою сонливость сдуло точно порывом ветра, и я чувствовал, что медленно сатанею. То есть это значит, я во всем виноват, типичный образчик женской логики. Сама виновата, знает об этом, но принять не может. Значит, виноватым надо назначить кого-то другого, потому как себя принципы не позволяют. Люба-Люба, звезда Рутьюба, покачал я головой. Как легко выставить злодеем меня, забыв про себя. Не буду напоминать, как я долбился к вам, пытаясь выяснить, что происходит, столкнувшись с вашим полным игнором и равнодушием. Также я не буду напоминать о том, что когда я был открыт для разговора, вы закрыли передо мной дверь. Я даже не напомню, что когда мы с Ольгой вернулись, вам достаточно было просто обнять меня и порадоваться, что мы выжили. Нет, об этом говорить и напоминать бесполезно, потому что вы априори правы и уже назначили меня виноватым во всех своих бедах. С чего вы решили, что можете мне указывать, как жить? С чего вы решили, что мне нужны ваши советы? Приняли за слабость мое хорошее к вам отношение, а также то, что я вам все спускал с рук. Не думали о том, что мне это может надоесть? Нет, вам это даже в голову не пришло. Зачем искать другие пути, если уже есть правильный? Конечно же, с вашей точки зрения, все, что ты сказала, мне не интересно. Даже сейчас вы предпочли начать общение не с нормального диалога, а с высказывания претензий. Мое поведение – это не обида избалованного мальчика, а попытка показать вам, что не все вертятся вокруг ваших желаний. Думаете, мне без вас плохо? Ошибаетесь. Неприятно, да, но неплохо. Придет время, вы выйдете замуж и уедете от нас. При этих словах Лиза охнула и прижала руку ко рту, чтобы не закричать. Так зачем привязываться? Вы всегда останетесь для меня любимыми сестрами, что бы ни произошло. Мы семья, пусть и такая вот странная. Что же касается тебя, Хельга, свое отношение к тебе я уже высказал. Пойдя на поводу Лизы с Любой, ты совершила большую ошибку. У нас есть поговорка: свои собаки грызутся, чужая не лезь. Мы поссоримся и помиримся, а ты останешься ни с чем. Так, собственно, и произошло. Тебя никогда не будет ни в моей жизни, ни в постели. Я дал тебе шанс, ты его упустила. Хорошо это для тебя или плохо, не знаю и знать не хочу. Мы сами творим свою судьбу, так что грех после этого жаловаться богам на несправедливость. В общем, я все сказал, а выводы делайте сами. Вынужден повторить, вы мое самое большое разочарование, девушки. Поднявшись с лавочки, я медленно побрел в сторону общежития. На душе было мерзко и горько. Быть может, я в чем-то и не прав, может, не надо было так с ними. Но это моя жизнь, и только мне решать, как ей распорядиться. Становиться объектом их манипуляций я не собирался. Пусть кто-то меня осудит, со стороны все видятся по-иному, но я считаю, что все сделал правильно. Они за все время так и не поняли главного: чем сильнее меня бить, тем крепче я становлюсь и тем больше сопротивляюсь. Зачем ты так с ними? В мою комнату вошла Ольга. Я лежал и тупо пялился в потолок, стараясь не думать о произошедшем. Так, это как? Зачем ты сказал, что хочешь, чтобы они вышли замуж и уехали? Не совсем так. Я не говорил, что хочу их замужество, а просто предположил подобный вариант. То есть, в качестве своих жен ты их уже не рассматриваешь? Оленька, вот скажи мне, зачем в нашей семье нужны безголовые истерички? Слышала бы ты мой с ними разговор, сама бы убедилась в этом. Да, и насчет жен есть у меня теперь сомнения. Нет, я их, конечно, люблю, но душевный покой мне дороже. Твой покой ревет в три ручья на третьем этаже. Слезы – это дар богов женщинам, продлевающий им жизнь. Мужики плачут реже, реже выплескивают свои эмоции, поэтому и дохнут чаще от проблем с сердцем. Но у них есть шанс все же нормально с тобой поговорить. Солнце, я всегда открыт для диалога. Не надо делать из меня монстра. Думаешь, мне легко? Люблю я этих засранок, но и творить все, что им вздумается, не могу позволить. В семье может быть лишь один главный, это мужчина. Я маг и воин, поэтому давить на меня не получится, какими бы вы сильными ни стали впоследствии. Я сам уже, думаю, могу сдать на ранг князя, а то и императора. Что, охренела она? Ага, вот такой сюрприз, блин. Но пока не разобрался совсем, поэтому по времени. Это меняет расклады. Если эта информация подтвердится, быть беде. Подожди, я сейчас. Резко развернувшись, она вылетела за дверь, оставив меня в недоумении. Какой расклад? Причем тут моя магия? И главное, куда она так поспешно рванула? Ладно, пождем. Торопиться мне некуда. Глава 26. Неизвестно где. Вы убили ее? Мужчина смотрел на склонившуюся перед ним девушку в плаще с капюшоном, полностью скрывающим ее лицо. Да, мастер, я лично оборвала жизнь предательницы. Тогда почему я не почувствовал ее душу? Бог не получил свою жертву. К сожалению, провести должным образом ритуал не получилось, как и забрать ее силу. Нам помешали. Кто? Его рыбьи, без эмоций, глаза, казалось, просвечивали насквозь стоящую перед ним. Гордеев-младший. Принц, на него еще действует заказ. Почему ты не убила еще и его? Мы палачи, а не охотники, с достоинством ответила она. Вы те, кем я захочу, чтобы вы были. Зная свое место, я бы не смогла его убить. За считанные секунды он расправился с двумя из нас. Почему отпустил тебя? Потому что я не несла угрозы. Позволил мне прикончить бывшую главу ударом в сердце, после чего, убедившись, что она мертва, я предпочла отступить. Слишком все просто, задумался он. Нет, связи с ней больше нет, значит, смерть забрала ее. Мы не умираем так просто и наши души во власти Бога. Но ее душа не вернулась, значит, она либо жива, либо ее забрали светлые. Невозможно, тут же отозвалась та. Ее сердце было уничтожено, Пульса не было, она мертва, в чем свидетельствую своей силой. Этого недостаточно. Все, более тебя не задерживаю. Свободно. Посмотрев на закрывшуюся дверь, он развернулся, в его руке вспыхнуло черное пламя, которое, окутав его фигуру, растаяло, и мужчина исчез. Перенесясь таким образом в подземелье, он уверенным и слегка змеиным шагом заскользил по камням, стертым тысячу ног за многие века. Спустя полчаса он добрался до огромного зала, заполненного людьми, одетыми так же, как он, в темные рясы с золотыми поясами. «Соберите совет пятерых», — отдал он распоряжение, проходя мимо. Поднявшись по каменным ступенькам, он оказался в небольшой комнате с круглым столом. Усевшись на свое место, он принялся ждать, и спустя всего 5 минут в нее вошли те, кого он ждал. Опять провал, без предисловий начал один из них. «Не кажется ли вам, что это стало повторяться слишком часто? Не провал, а просто планы несколько изменились. Суть от этого не меняется. Цесаревич жив и по-прежнему вставляет нам палки в колеса. Смерть главы сильно ударит по нам. Замену ей будет сложно найти. Это как раз ерунда. Выберем достойного воеводу и разовьем до князя», — отмахнулся тот. «Пленных одаренных у нас более чем достаточно. Меня больше беспокоит потеря руны. Агент стал выходить из-под контроля. Рекомендую его устранить. А где нового найдешь? Этот максимально близок к трону и даже может на него претендовать. Он – наша удача, но прижать его стоит, дабы не возомнил себе лишнего. Я займусь», – кивнул тот. «Что будем делать с принцем? Он довольно сильно мешает, да и заказ на него не закрыт. С этим сложней. Есть информация, что он – ставка светлых, как и его далекий предок. Слишком много совпадений. Его надо принести в жертву. К нему даже приблизиться невозможно, и в городе у нас связаны руки. Тайный приказ как с цепи сорвался, не пройти, не подкупить. Скольких агентов мы уже потеряли, не сосчитать. У нас есть кто-то в академии, есть, но это так, несерьезно. На убийство не пойдут, максимум сольют информацию. Да и ту необходимо тщательно проверять. Займись этим, обратись к хитрому. Ему принц уже давно как кость в горле. Отправьте в Новгород 2-3 ищеек. Что-то мутное со смертью главы. Не нравится мне, как все прошло. Пусть все проверят и послушают, что говорят, что по рунам. Ищем, но следов пока не обнаружили. Если бы захватили третью, то быстро нашли бы и остальные. Но теперь она во дворце, или еще где, и доступа у нас к ней нет. Идиот. Мастер гневно ударил кулаком по столу. Жадность должна быть наказана. Вы знаете, что делать. Как же много проблем от жалких людей, не видящих дальше своего носа. Есть хорошие новости. Судя по всему, у русских назревает конфликт с персами. Предпосылки: унижение наследного принца. Тот с треском проиграл дуэль Гордееву. И мало того, что сам подставился, так и свою фракцию утопил. К тому же, есть подозрение, что русской принцессы ему не видать. Император не отдаст за него старшую дочь. Более того, она наверняка останется в семье. Такой оплеухи сатрап не простит. Что он реально может сделать? Многое, но этого недостаточно. Русские сильны, и создать против них коалицию не получится. Мы планировали провернуть что-то подобное, но тогда, когда все руны будут у нас, дабы ослабить земных правителей, тогда сдерживайте его, не давайте потухнуть гневу, но контролируйте, чтобы раньше времени не сорвался. Все должно быть просчитано до минуты, в этом нет нужды. Сатрап вспыльчив, но не дурак. Сына он сослал в Милет, дав ему провинцию для прокорма. Ну, и там же он продолжает учебу. Гарун люто ненавидит Сергея, считая, что он виновен во всем, а сатрап плетет интриги, пытаясь заручиться поддержкой Бахрата. Тогда весь восточный пояс будет у них под контролем, что сильно ударит по торговым операциям России. К тому же, согласно нашим данным, их армия там ослаблена. Пока все складывается хорошо, но надо спешить. Император Дмитрий IV не тот человек, что будет тянуть с ударом, почувствовав угрозу своей власти. По нашим данным, он уже нацелился на прибалтов и хочет начать там игру с помощью Лифляндии. Брак с наследной принцессой, брак вряд ли, слишком много чести. Скорей, возьмут ее в наложницы сыну. Ее надо устранить. Это создаст дополнительную напряженность и отвлечет русских. И сделайте так, чтобы все следы вели, естественно, к ним. Августу плевать на свою дочь, но такой пощечины он не стерпит. Поднимется вой, и это будет нам на руку. Да, старший, склонил один из них голову. И да, пока Хельга не будет устранена, Сергея не трогать. Хорошо бы сделать так, чтобы он сам ее и убил. например, на дуэли или еще как. Подумайте над этим. Быстрый рост его магии аномален. Надо бы понять, за счет чего это происходит. Возможно, нам это поможет в будущем. На этом пока все. Жду от вас информацию, а я в зал боли. Кажется, пора владыке явить себя миру. Бывшая глава Ордена Проклятых. Вот уж не думала, что моя жизнь так сильно изменится, и это всего за несколько месяцев. Из главы всемогущего Ордена превратиться в беглянку без имени, это надо сильно постараться. Хотя, если хорошо подумать, мое нынешнее положение куда лучше прежнего. Свобода. Я теперь вольна делать, что захочу и как захочу. Жить своей жизнью, не оглядываясь за спину и не ожидая подвоха. Личных сбережений мне хватит очень надолго, и теперь можно подумать о том, чтобы где-нибудь осесть окончательно, и чем боги не шутят, завести семью, дородить кучу детишек. Но для начала надо было разобраться с заказчиком. Даже самой себе я боялась признаться в том, Сергей пугает меня до дрожи. Но также, до дрожи в коленках, он меня и привлекал. Время, проведенное с ним, я честно могла назвать самым лучшим, что со мной случалось. Он бы устроил меня во всем, и в постели, и в жизни. Но где принц, наследник престола, и где я, пусть и сильная, но простолюдинка с выжженной душой? Удобно расположившись в квартире, купленной через подставных лиц, я занялась в первую очередь изменением внешности. В лицо главу ордена знали немногие, и тем не менее, такие были. И я была уверена, что мастер Малификов не поверит в мою смерть, потому что Бог не получил мою душу. Значит, будет проверять. Хорошо бы затеряться на бескрайних просторах государства, но на мне висел долг, который я хотела бы закрыть как можно быстрее. После нескольких манипуляций мои пышные волосы сменили цвет и стали короче, светлая кожа потемнела, черты заострились, грудь, крепко утянутая, убавила в объеме, простые способы, без грамма магии, работали порой лучше и эффективнее самых продвинутых артефактов. Теперь даже я сама не узнавала себя в зеркале. Главы Ордена Проклятых больше не существовало, а на свет появилась баронесса Варвара Николаевна Нечаева из северной провинции, прибывшая в столицу, дабы разрешить земельный спор со своим соседом, это по официальной версии, и чтобы найти себе обеспеченного жениха, по неофициальной, не очень богатая, но крайне амбициозная особа, склонная к авантюрам и рискам. Поддельные документы, изготовленные мною лично, могли без труда пройти самую суровую проверку, потому как данная особа действительно существовала и действительно поехала в столицу, да вот только потерялась в пути. Но копать так глубоко никто не будет, подобных ей в столице были тысячи. Одной больше или меньше, никто и не заметит. Теперь следовало наведаться в один из салонов мадам Клевры, дабы закрепить легенду, где подобных мне барышень знакомили с состоятельными аристократами. По факту под этой вывеской скрывался обычный бордель, но кого и когда волновали подобные мелочи. Нет, участвовать в местных оргиях я однозначно не собиралась, но показаться там следовало. Разные люди там бывали, и все сплошь высокие чины. А уж как разговорить подобных посетителей, я знала получше иных дознавателей тайного приказа. Повертевшись напоследок перед зеркалом, оценивая еще раз проделанную работу, я подхватила сумочку и направилась на выход. На сегодня было запланировано много дел. А вот когда все будет выполнено, то я стребую с Гордеева неделю отдыха с ним вдвоем в качестве платы. А там, чем черт не шутит, может, получится и ребенка от него завести. Эх, мечты, мечты. Посмотрим, куда меня заведет реальность. Дворец. Кабинет его императорского величества. А я тебе говорила, что нельзя все пускать на самотек. Ирина была зла на мужа и не скрывала этого. «Сами разберутся, чай не маленькие», — отмахнулся он. «Вот этого я и боюсь, что сами. Вспомни себя в его возрасте, пока не стукнешь, до тебя тоже ничего не доходило. Предлагаешь стукнуть Сергея?» — развеселился он. «А что, пусть попробуют, а я на это посмотрю. Только обязательно потом мне покажите, к чему это приведет. Не пойму, чего ты радуешься?» — Вероника была серьезна. «Тому, что наш сын ведет себя как избалованный подросток. С чего это избалованный? Он-то как раз проявляет чудеса благоразумия и наказал их правильно, потыкав в их ошибки. И заметь, он не отказывается от общения, а лишь ставит рамки, за которые заходить не следует. Анна, ты-то чего молчишь и не защищаешь своего любимца? Он мой сын, моя кровиночка, мой долгожданный и любимый. Но я согласна с Ирой, сильно хочется его выпороть. Так, бабий бунт, шутливо нахмурился император. Давайте свои претензии по пунктам и будем разбирать, что и как. Потому что в этой ситуации я не вижу в его действиях чего-то неправильного. Более того, даже поддерживаю. Но может, со стороны видится все иначе. Он поссорился со всеми. Нет, только с Лизой и Любой. И то, по факту, это они с ним не разговаривали. А еще с принцессой Хельгой. Невелика птица. К тому же без мозгов. Такие сыну не нравятся. Из-за него у нас осложнились отношения с персами. Их наследник сам виноват. Сергей поступил абсолютно правильно. С одного удара вынес, надо же, горжусь им. К тому же Дильнура Академию не покинула, так что шансы на то, что все наладится, еще есть. Да он девочек прилюдно унизил, дважды или трижды победив их на сложивании. Так это их позор, а не его. Их было 30, а он один. Молодец сын, как приедет, обязательно его обниму. Это надо же, показал генералу Евдокимову запись, так тот аж воспылал. Предложил сразу дать звание и отправить в войска, немного подучив на месте, мол, сработал практически идеально, есть шероховатости, но для молодого парня это выше всяких похвал, и где только нахватался этого, у тебя на все есть отговорка, это не отговорки, а констатация фактов, Сергей мужчина, первый маг в мире, его рост поражает, но кто знает, какие изменения в характере могут происходить из-за этого, вместо того, чтобы его поддержать и быть рядом, наши дочери ведут себя глупо. Я не могу судить сына, потому что ни за что, и вы если подумаете, поймете, что я прав. Ладно, пока считаю, что лезть в их отношения преждевременно, что у нас по тайному приказу. Как бы мне не хотелось признавать, но судя по всему, Ушаков чист, Ирина устало потерла виски. Да, не идеален, да, совершил много ошибок, но против нас не работает. Ну, хоть что-то. Пусть дурак, но преданный, значит, менять его не будем. Тогда мягко устраиваем проверку остальным из ближнего круга. Уверен, крыса среди них. Особое внимание нужно уделить жене, Давыдову. Именно он больше всех выиграет, если правящий род сменится. А еще Паше, духовники вечно якшаются с потусторонним. Кто знает, что ему напели галлюцинации. Если так, то подозревать можно всех. Не просто можно, но и нужно. Давно хотел сделать перестановки и... По-видимому, время для этого пришло. На выходные вызывайте Сергея и отправляйтесь в нашу вотчину на Урале. Пора ему обрести родовой огонь и познать силу Гордеевых. Общежитие Академии. Я к нему не пойду. Люба, вы были неправы. Плевать. Всегда говорила, что он пустоголовый. Не дай бог и дети в него пойдут. В тебе кричит гордость и эгоизм. Это кто мне об этом говорит? Старшая сестренка, которая все это придумала. А теперь сидит тут и корчит из себя всезнающую. Не пойду никуда, и не уговаривайте. Есть мнение, что Сергей опять поднялся на ступень, а то и на две. И что с того? В каком смысле поднялся? Он что, князя взял? Похоже на то. Вспомни свои переходы. Вспомни, какой в этот момент становишься. Агрессия так и прет. И при этом мы поднимались планомерно, готовясь к переходу. А у него это происходит скачками. Да у него сейчас такой эфирный шторм в голове, что странно, как он вообще адекватно на все реагирует, а не начал все разносить. Ему нужна ваша помощь, хоть он в этом ни за что не признается. Если уж не как невест, то хотя бы как сестер. Он сказал, что ему плевать, понимаешь, и после этого я должна бежать к нему, задирая юбку. Да можешь никуда не бежать. Сиди тут и смотри, как твоего любимого уведут у тебя из-под носа. Только потом не ной и не жалуйся. Я умываю руки, дальше сами. Сейчас еще можно что-то исправить и решить, но что будет завтра, никто не знает. Лиза, я не знаю, девушка сидела на кровати, обхватив руками колени. Глаза ее были красными от слез, волосы растрепались. Решайте, свято место пусто не бывает. Все, что смогла, я сделала. Он сейчас один, так что это отличный шанс все выяснить раз и навсегда. Воспользоваться им или нет, решать вам. Развернувшись, она вышла из комнаты, громко хлопнув дверью. «Что будем делать? Что делать? Пойдем к нему и набьем морду», — хрустнула Люба пальцами. «Покажем этому засранцу, что не надо так обращаться с нами. Замуж мы выйдем, да как же, я теперь из принципа женю его на себе, чтобы он всю жизнь мучился. Тебе не кажется, что эта тактика не сработает? Мы уже попытались надавить, толку-то? Может, все-таки лучше спокойно с ним объясниться? Не дрейфь, сестра». Сейчас он познает всю нашу боль. Пошли, настало время собирать камни и кидать их в голову этого нарцисса. Решительно встав и схватив Лизу за руку, она потащила ее на четвертый этаж. Перед закрытой дверью она сначала замерла, а после решительно постучала в нее, но на стук никто не откликнулся. Тогда она взялась за ручку, и дверь оказалась не заперта. Вот только увиденное за нею повергло сестер в шок, раскрытое настежь окно, следы крови на полу и стенах. А Сергей, его не было. Глава 27. 30 минутами ранее. Лежу себе, никого не трогаю, эфиром балуюсь, и вдруг в окно влетают несколько фигур и начинают тыкать в меня острыми предметами. Я, конечно, обиделся сразу и кинулся в драку. Алмазная нить, напитанная землей, сразу разделила одного из нападавших на две части, а после магия пропала. Вот совсем. Ситуация сразу стала хреновой, потому как сражаться в относительно тесной спальне голыми кулаками против хорошо владеющих железом убийц – глухой номер. И под руку, как назло, ничего не попадалось. Пришлось импровизировать, орать, материться и кидаться в них, чем боги послали. А поскольку они, видимо, были заняты, то кроме подушки, мне под руку ничего не попалось. Нет, я видел, как ими дерутся. Красотки в коротких маечках и трусиках нежно шлепают ими друг друга, мечта и миллион лайков. А вот когда в тебя тыкают острыми предметами, а у тебя в руках только подушка, все видится совсем по-иному. Надо прорываться к двери, потому как в окно сигать без магии вообще не вариант. Интересно, как они ее заблокировали. Даже внутреннюю, которую я считал имбовой и неподвластной внешним факторам. Рассуждать об этом можно долго, за чашечкой кофе, но никогда тебя собираются убить непонятно за что. Так что я продолжал пытаться изобразить из себя мастера кунг-фу, отвешивая смачные пинки и получая многочисленные порезы по всей тушке. В какой-то момент я понял, что стал двигаться медленней, движение будто сковало, да и в голове появился шум. Взгляд поплыл, и я, слепо отмахнувшись, почуял удар по моей многострадальной голове, после чего сознание помахало мне рукой и свет погас. В себя я пришел резко, будто кто-то включил в голове лампочку. При этом на этот раз голова не болела, пошевелился. Руки-ноги свободны. Силушка богатырская свободно циркулирует в организме. Еще ощущаю нити и браслет. Кхм, мне что, все это приснилось, что ли? Открываю глаза. Так, на чуть, чтобы не спалиться. Черт, меня опять похитили. Да сколько ж можно-то? Медом, что ли, между ног у меня намазано, что каждый пытается завладеть моей тушкой, не спрашивая моего разрешения. Хотя, на этот раз похитили как-то странно, оружия и одежды не лишили, как, впрочем, и магии. Чести лишать тоже не собираются. Хотя, если дамочка будет симпатичной, то можно и лишиться. Я гордый, но к ним питаю слабость. Половую, ага. Так, и куда меня вообще похитили? Бревенчатый потолок, узкая постель, кстати, не особо мягкая. Шмотки, огонь, но странные. Эдакий косплей под древний славян, рубаха-вышиванка, широкие штаны. Пошарил глазами. Из обуви имеются вполне себе приличные мокасины с завязками. Разобрался не сразу, как их зашнуровывать, но в итоге справился. Пробую активировать браслет. Да фиг, связи нет. Это куда ж меня похитили? Возле кровати стоит кувшин с чем-то. Принюхался, лизнул. Простая вода, и ни разу не вино. Выхлебал половину. Хорошо пошла. Желудок предупреждающе квакнул, показывая, что времени после приема пищи прошло более чем до хрена. Сколько точно, сказать затрудняюсь, потому как в момент похищения была ночь, а сейчас, судя по свету из окна, стоит день. Завис на секунду, звать хозяев или пойти, пройтись никем не узнанным. Решил, что разведка, наши все, тем более, что магия действует, а значит, живым не дамся. Хотя, если бы хотели грохнуть, то уже бы сделали это. С другой стороны, острыми предметами в меня очень даже активно тыкали. Ничего не понимаю, но пока интересно. Страха я не чувствовал и мне было просто любопытно. Я вообще жизнь в этом мире воспринимал как какую-то игру, наверное, до сих пор не веря в происходящее. Поэтому и не боялся, подозревая, что у меня еще есть жизни. Главное, вовремя сохраниться, чтобы прогресс не пропал. Потянул дверь, подозревая, что она будет закрыта, но нет, открылась без шума и скрипа. Деревянная, массивная, такой если врезать, сразу навстречу с богами отправишься. Прислушался, тишина, только с улицы раздавались приглушенные голоса, но разобрать, о чем говорят, не получилось. Выпустив нити, я направился на поиски хозяев, чтобы понять, кто есть ху и кого надо мочить. Ну, и поесть бы не мешало. Раз сразу не убили, так будьте добры накормить, потому как страдать на голодный желудок я не согласный. Нос безошибочно привел меня в некое подобие столовой, где стоял стол с едой. Ничего особенного, салат, картошка, отварное мясо, да кувшин с квасом. Не сомневаясь в том, что делаю, я сел и плотно, ну не знаю, считайте, что пообедал. Так как столовых приборов было всего на одного человека, я справедливо решил, что все это богатство для меня, а если нет, да и пофиг. Поблагодарив неизвестно кого за посланную пищу, я, немного отяжелевший, но вполне себе довольный, отправился на поиск хозяев. Обойдя большую избу и так никого не найдя, я направился на улицу. Сюрреализм происходящего уже зашкаливал, тем самым подогревая мое любопытство. А все почему? Да потому, что все в всем доме я так и не увидел обычных вещей, к которым современный человек настолько привыкает, что перестает замечать. Ну, типа телевизор, душ, уютный туалет. Да блин, тут даже газовую плиту заменяла русская печь. Это куда ж меня занесло? Надеюсь, не в прошлое? Нет, вы не подумайте, я ничего против не имею, но мне как-то цивилизация больше по душе. Хотя, в таком месте я бы недельку отдохнул. На рыбалку сходил или по грибы. На сене повалялся и, желательно, не один. Наружная дверь, в отличие от межкомнатной, повела себя отвратительно, открывшись с мерзким скрипом. Хотя он тут, возможно, использовался вместо звонка, логично же, че, так и враги по-тихому не зайдут и незваные гости дадут время убрать всю пищу со стола, чтобы все не сожрали. Открывшая моему взгляду картина заставила меня переосмыслить мысли о попаданстве, потому как перед глазами у меня был типичный средневековый городок с орущими животными и бегающими непонятно в чем детьми. Где-то раздавались звуки кузни, носились куры. Мимо меня прошествовал отряд воинов в кольчугах и остроконечных шлемах. В мою сторону они даже не посмотрели. Мои попытки заговорить с кем-либо показательно игнорировались. Я и так, и эдак, и туда, и сюда, всем было глубоко пофиг. Только один раз какая-то молодка замахнулась на меня топором, которым рубила дрова, и пробормотала что-то типа: «Ходят тут всякие, да работать мешают». И я бы ей даже помог, потому как дрова рубить, это не в квартире убирать, но повторный взмах топора убедил меня, что помощь ей не требуется. Ну, и куда пойти бедному попаданцу непонятно куда. Оглядевшись, я увидел более красивый и высокий дом, значительно возвышающийся над остальными. Вспомнив, что я все-таки аристократ, и не из последних, я встряхнул головой, отгоняя прилипчивых мух, направился к нему, стараясь обходить непонятные лужи и лепешки навоза на земле. Мимо промчался одинокий всадник на обычной лошади и, конечно же, по закону подлости и наглости обрызгал меня чем-то вонючим. На мой великий и могучий, полетевший ему в спину, он не обратил никакого внимания, зато теперь я точно сойду за своего и видом, и запахом. Наконец, на самом деле быстро, я добрался до нужного мне строения. Ступеньки, ведущие в дом, охраняли два высоченных лба в кольчугах, сжимавшие в руках копья с очень острыми наконечниками. На меня они смотрели со смесью пофигизма и безразличия. Осторожно пройдя мимо них и ожидая подлого удара в мягкое место, которого не произошло, я вошел внутрь. Деревянные палаты встретили меня большим залом, в котором за столом восседали мужик да баба бальзаковского возраста. Хозяева о чем-то спорили, но так, скорее по привычке, а не из желания что-то доказать друг другу. А вот и наш гость, приветливо кивнул дед, а дамочка встала и поклонилась. Я проделал то же самое, не сломаюсь, а драку еще успею начать. Проходи, присаживайся, а то мы тебя заждались. А мы это кто, и вообще где, уточнил я, садясь на деревянную лавку. Я Радомир, а это жена моя, Светлена. Скажем так, мы тут главные. Сергей, кивнул я. И где тут, я пока не понимаю. В Межмирье мы, улыбнулся он мне улыбкой змеи. Ага, я вот так сразу взял и понял непонятное слово и даже проникся им. Сюда ведут все дороги, а выходит отсюда лишь две. Так мы в горах, что ли? Осенило меня. То-то я смотрю, связь не ловит. Не в горах, отрок неразумный, а на перекрестке всех миров, Межмирье, нахмурилась Светлена. И что я тут делаю, мудрая бабушка? Какая я тебе бабушка? Обиженно вскинулась она. Такая же, как я тебе отрок. Я, принц Российской империи, а не глуздырь неотесанный, Удачно вспомнил я подходящее слово. Гонору в нем много. Не той дорогой пойдет, обратилась она к старику. У нас выбора нет. Боги указали на него. Не на него конкретно, а народ его. А что, кроме него, у Гордеевых еще есть маги-мужчины. Где родился один, может родиться и другой. Надо лишь еще подождать. Милые хозяева, я вам не мешаю, с сарказмом прервал их я, потому как разговоры их мне не понравились. Какой, к черту, избранный. За этим словом всегда пряталась куча превозмоганий, что главное, совершенно неоплачиваемых. К памятникам после скоропостижной смерти героя я резко отрицательно отношусь. Ты должен будешь сделать выбор, посмотрел он на меня. Если между рыженькой и темненькой, я выберу блондинку, а потом рыженькую и темненькую. И чтоб обязательно белые полосочки от загара на теле были. Они очень возбуждающе смотрятся. Кобель, нахмурилась дама. Альфа-кобель, поправил я ее. И давайте начнем по порядку, прежде чем вы за меня начнете сватать своих родственниц. Говорю сразу, у меня есть невесты, но все решаемо. К конструктивному диалогу я всегда открыт. Слушай меня внимательно, Сергей, начал дед. Напали на тебя слуги темного бога. Какого именно, не скажу, много их. Тех, кто пытается прорвать барьеры светлых богов. Все они сделали чисто, дожидали мы этого и смогли перехватить их как раз у входа в Навь. Ну, а после доставить тебя уже сюда, дабы решение ты принял, да защиту обрел. Так, поясните мне, наконец, где я нахожусь и кто вы такие? Не выдержал я словесного блуда. Мы хранители Межмирья, места, где души умерших начинают свой путь к перерождению. От нас ведут две дороги. Одна в Ири, где обитают светлые души, другая в Навь, царство темных богов. Живым тут не место, однако пришлось пойти на это, дабы защитить тебя. Времени у меня немного, поэтому слушай внимательно. Битва была великая, пали многие боги, но на смену им пришли иные, более сильные и могучие. И сказал Перун, ныне Траара пустынна, без жизни. Круг многовратный разорван на части, на многие иглы обрушены горы. Траара, изначальный мир богов, откуда открывались пути по всей грозди миров Творца. Разрушен он был, пал под натиском темных богов, но вдохнул в него сварог жизнь, сделал вратами, через которые проходят все умершие души, выбирая дальнейший свой путь. Как уже сказал я, отсюда ведут две дороги, два пути, и тебе предстоит сделать свой выбор. Налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь. Все верно, да иной смысл в этом. Направо пойдешь, к светлым богам придешь, обретешь дом, жену, жизнь спокойную. Налево пойдешь, к темным придешь. Силу даст тебе Чернобог, власть над телами и мыслями людей, но уничтожит душу твою в огне лютой ненависти ко всему живому. А прямо, предсказания меня не удивили. Всегда во всем надо искать подвох и выслушать обе стороны. А прямо, на распутье окажешься. Явит тебе дары свои темные и светлые боги. Невластны они будут над решением твоим, но выбрав одну сторону, обидишь другую, и отныне врагом твоим она станет, ибо не любит боги отвлекаться на смертных. То есть, если я сразу поверну куда надо, то все будет нормально. А если попрусь прямо, то отвлеку богов, и они за это при любом раскладе надают мне по заднице. Грубо, но в целом верно, пожевав губами, кивнул старик. Лихобор мне что-то такое говорил, но не помню точно. Стоп, а что скажете про руны, ну, которые темные? Осколки ключа это. Собери их вместе, и падут барьеры светлых богов, и придет в мир тьма. Ясно. Техника в руках индейца, груда металлолома. И последний вопрос, почему я? Нельзя назначить на должность героя кого-нибудь другого? Я просто совсем не этого желал, получив шанс начать жизнь заново. Неизвестны нам замыслы богов, и лишь они ведают о предназначении каждого. При рождении получаем мы свой путь и следуем ему до конца жизни. Но иногда, очень редко рождаются те, кто пишет свою судьбу сам, и никто не может повлиять на их выбор. Ты один из таких людей, поэтому и выбор твой будет только твоим. И от того, что ты сделаешь, зависит судьба других людей. Черт, как же я это ненавижу. Почему я должен решать за всех? Давайте соберем совет, вынесем вопрос на голосование, проведем референдум. Чтоб потом не кричали, это ты виноват, что машина с водкой попала в аварию и нам нечем похмелиться. Ты меня не слушал, выбор должен сделать ты сам. А вы светлые или темные, а сам-то как думаешь? Ну, судя по тому, как смотрит на меня твоя жена, она точно темная. А ты непонятный, но раз борода белая, значит, светлый. В сказах все деды с белыми бородами добрые, Ну, например, Дед Мороз или Гендальф Белый. Я тебя сейчас стукну», — взвилась бабка. «И вообще, ты все напутал. Я светлая, а он темный». «Да, никогда Штирлиц не был так близок к провалу. А чего он добрый, а ты злая? А ты думал, светлые только чай пьют с благостными лицами, а темные водку по кабакам и морды бьют? Именно так я и думал, если честно. Еще по бабам шляются, но это не точно. Так ты, значит, дед плохой? Темный, не значит плохой, а светлый, хороший. У каждого пути есть свои плюсы и минусы. Надо лишь понять, какой тебе больше подходит. Все, времени на разговоры не осталось. Скоро Межмирье начнет пить у него силу, и мы не сможем что-то сделать. Последний вопрос. Если меня похитили темные, то зачем вы, темный, меня спасали? Потому что вмешиваться в судьбу отмеченного богами неправильно. Теперь ступай по тропинке, что ведет за ворота, а дальше сам поймешь, что и как. Прощай, Сергей, сын Дмитрия, боги дадут, свидимся еще. Дед с бабкой встали и поклонились мне. Я проделал то же самое, после чего сразу отправился на выход. Подохнуть неизвестно где мне не хотелось. Тропинка, которую я сразу не заметил, теперь окрасилась для меня в красный цвет. И я потопал по ней, размышляя над услышанным. Избранный. Фу, меня сейчас стошнит от пафоса. Не хочу, не буду никуда избираться. Вычеркните мое имя из всех бюллетеней и прекратите собирать подписи в поддержку. Пока я думал, что думал, а по факту маялся дурью, тропинка закончилась, уперевшись в камень. Прокоспилив Илью Муромца, я прочитал о том, что направо, да налево, плюнул и решил идти прямо. Нет, ну а чего, с темными я так враждую, а светлые мне вроде неплохих плюшек отвалили. Сразу сворачивать к ним мне не захотелось, потому как было желание посмотреть на морду темного и по возможности ему врезать со всей силой императорского гнева. Так что я пошел прямо, а не налево, чем горжусь. Потом обязательно Ольге сообщу, какой я верный. Спустя пару шагов резко потемнело, завыл ветер, стало зябко и мерзко как-то. Вернуться, что ли? Ага, фиг. Обернувшись, я увидел, что обратно дороги нет. Ладно, вперед, так вперед. Тем более, вон между деревьев свет мелькает. Еще минута ходьбы, и я вышел на поляну, где весело трещал огонь. «Привет, Сергей, я тебя ждал», — заявил сидящий слева мужик, сверкнув на меня черными провалами глаз. «Так, стоп, этот точно темный», и возникает вопрос, какого хрена он тут один? Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники. Ладно, сядем на светлую сторону и послушаем. Надеюсь, будет интересно.